Во время арестов 29-30 марта Тютчева не тронули, дав ему возможность скрыться. Как видно из документов департамента, сделано это было в видах охранения агентурного источника. То есть для того, чтобы Татаров и в будущем имел возможность использовать свои хорошие отношения с Тютчевым в целях получения нужной информации. Этот расчет был правилен. Тютчев помог Татарову стать сначала разъездным агентом Центрального комитета, а затем и членом последнего. Правда, степень доверия к нему была совершенно иной, чем к Азефу. В частности, к делам боевой организации его совершенно не подпускали. Но, во всяком случае, возможность узнавать очень многое Татаров приобрел. Отныне внутри Центрального комитета полиция имела уже не одного, как было раньше, а двух агентов. Монополии Азефа в деле осведомления департамента о внутренней жизни центров партии социалистов-революционеров пришел конец. Трудно сказать, когда именно Азеф узнал об этой перемене в своем положении. Вернее всего, что первые подозрения у него возникли уже после петербургских арестов 29-30 марта. Ему самому слишком часто приходилось вместе с Зубатовым и Ратаевым разрабатывать такие планы арестов, при которых действительный предатель оставался в тени, чтобы он не мог не понять общего значения того ребуса, который представляла картина петербургских арестов. Кроме того, кое о чем он должен был догадываться по тем запросам, которые приходили из департамента и становились ему известными от Ратаева. Но с другой стороны, все эти источники показывали, что информация, которой располагал департамент, не отличалась в отношении боевой организации ни точностью, ни полнотой. Татаров сам многого не знал. Путался в своих догадках, путал департамент. Так в первых сообщениях об арестах говорилось, что в числе арестованных находится Савенков, и департамент долго держался за это предположение, путая Моисеенко с Савенковым. Далее департаменту так и не удалось раскрыть настоящее имя Швейцера. По-прежнему совершенно неразъясненными для департамента оставались дела об убийствах Плеве и великого князя Сергея. Все это свидетельствовало, что источник информации, который располагал департамент, сам о многом не был осведомлен, а следовательно, не принадлежал к числу центральных деятелей партии и, во всяком случае, не принадлежал к боевой организации. Вернее всего, что именно таков был вывод, который делал Азеф в течение первых месяцев после петербургских арестов. В полном соответствии с этим стояло и его поведение. Он заметно увеличил свою осторожность в донесениях Ратаеву. Стал еще более подозрителен при приеме новых членов. Но общие линии своего поведения все еще не менял. В партийных кругах тем временем создалась совершенно новая обстановка. Влияние чисто террористического крыла под влиянием роста массового движения в стране становилось все меньшим.